Я моя виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола. Ты заменишь мне дух, за собой ведешь паровозик чур-чур. Ласкай твой слух, как не любит тебя девочка ух. Кола виски сразу до дна, ты танцуешь так словно одна. Танцы, где пальмы в ночи, словно дозлы горят из печи. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Виски, кола, королева танцпола. Королева танцпола.